Третье. Оружие. Радужный риф. Так они его называют. И называют не зря. Риф и вправду пестрил красками, каких не увидишь на поверхности. Что же делало их такими? Кто знает. Зато сразу не поймешь, что это не просто камни. Проводишь по ним рукой, острые, как скалистые склоны. Но чуть погодя, видишь мух и водоросли, среди которых прячутся рыбешки. Сейчас же я среди их старших братьев, рыболюдов. Таких необычных, таких неземных, не от мира сего. Гладких с круглыми немигающими глазами, лысых, но ярких. Лишь от ора веяло чем-то знакомым. Наверное, его большой гребень на спине напоминал мне волосы, а дырочки на голове — уши, которые гордо носили мои соплеменники. «Он всегда тут был?» — спросила я, слегка оглядываясь назад, чтобы понять, не волнуются ли наши спутники-воины из-за того, что я трогаю их драгоценные кораллы. «Радужный риф? Сколько наш народ себя помнит?» Словно это очевидно, мрачно ответил Ора. Его создал один из Акуа, сыновей матери мира, Макуа. Его зовут Меле. Ему служат искусники, певцы, резчики по дереву и прочие. Меле сам стал цветным рифом, потому что всегда любил красоту. «Наверное, ваш народ сильно дорожит памятью предков», — отметила я. А про себя добавила, и, похоже, этим и живет. У нас много легенд. Мир вокруг нас не меняется. Нет смысла придумывать что-то новое. Мы живы только благодаря нашему укладу. Любопытно, слегка растерянно протянула я. Значит, ничего нового не нужно. Многие считают их отсталым народом. И у них есть на то причины. Но есть в этом и что-то очаровывающее. В мире, полном сказок и волшебства, будто всегда знаешь свое место. Может, и ты когда-нибудь станешь частью этой истории? «Как думаешь, ты станешь частью легенд Ноа Кавайи?» — спросила я Ора, устремившего взор куда-то наверх. Он призадумался, медленно и мерно плывя вверх по спирали рифового склона. Для нас каждый день легенда. И мы помним каждое слово, передаваемое алиями. Алии — вожди, жрецы, воины, высшие. А разве нельзя подменить историю? В конце концов, каждому выгоднее пересказывать ее по-своему, отметила я. В этом нет ничего такого. Легенды создаются нами. И поэтому мы можем придавать им любые краски. Я слегка удивленно вскинула брови. Что ж, согласиться с этим не каждый, но это определенно не то, что можно услышать на земле. Мы почти на месте. Прервал мои расспросы Ора. Кораллы пошли большими углублениями. Точно их выкопали в вихре. Широкие кверху и узкие к низу. Я остановилась было у одного из них, вглядываясь в глубину, но даже звериный глаз плохо видел дно. Ора слегка оттолкнул меня, чтобы я не замешкалась и не утонула. Так мы и оказались у глубокого отверстия у самого верха кораллового рифа. Как вспомнишь, что этот риф — огромный сын Макуа, так сразу представляешь, как цветные волосы вьются пышными кудрями, в которых прячутся огромные пещеры и углубления. А внутри вдалеке сияние. Его, словно тонкая свеча, источало длинное оружие, древнее копье с искусно вырезанным наконечником в форме горящей горы вулкана. Ора подтолкнул меня. И я, завороженная блеском, потянулась за ним. Это копье Коа, тоже одного из Акуа. подвел меня к диковинному оружию Ора. Коа поклоняются воины. Говорят, наконечник этого копья сделан из камня с кипящего жерла. Его окунули в лаву, а потом вырезали на нем сам вулкан. Под чутким надзором мне позволили коснуться копья. Я провела по его древку, грозная сила пробежала по моим пальцам и тяжело осела в сердце. Что-то внутри, далеко-далеко, на задворках сознания, подсказало мне, что копье Коа ждало меня. Копье Коа подчиняется только сильным воинам, посмотрел на меня Ора немигающим взглядом. От того, что он не моргал, давление становилось почти невыносимым. Думаю, о тебе это можно сказать. Сильным воинам. Когда-то я была слабой. На ледяном севере тогда я взяла молот Тоура и стала сильной. Или положила начало пути. Пускай молот Тоура и оказался лишь игрушкой. Я себя вырастила, но все еще боялась того, что опять поддамся и сама стану игрушкой в чужих руках. Но разве у меня был выбор? Я дала обещание помочь Ноа Кавайи и должна его сдержать. Возможно, сила и в том, чтобы подчиниться, когда нужно, смолчать, когда хочется гневаться. Видимо, передо мной последнее испытание моей силы. Заполучила я ее, наконец, или нет? «Но почему ты его не возьмешь?» — удивилась я своей же догадке. «Ты же сын вождя. Наверняка тебе, как наследнику Ноа Кавайи, он больше подойдет. Мое предназначение в том, чтобы быть предводителем войска, объединить их. Воин же должен показать пример остальным и совершить подвиг». «Какой подвиг? Пожертвовать собой?» «Не обязательно». Сделать лишь то, что останется в легендах. С его подачи это звучало так просто, но на деле... «Откуда я могу знать, что останется в легендах?» — недоумевала я. «Это большая ответственность. Тем более я не местная, и ты сильнейший воин. Ты поймешь, что делать». Я обернулась к Кора. Он смотрел на меня с высоты, но не свысока. «Я ему равна». И он это осознает. Наверное, поэтому никому другому он не мог доверить оружие, дарующее возможность свергнуть род вождей. Я коснулась копья Коа, обхватила его пальцами, сжав древко в кулаке. На моих глазах наконечник загорелся яркой вспышкой, залившей весь кратер красным лавовым цветом. «Отныне мы союзники, великая княжна мира», — гордо провозгласил Ора, когда я обернулась к нему и увидела, как выглядит его глаз в пламени заката. «Пускай нас скрепит обещание, и его не разорвет обман». Я сама надеялась, что не обману. Я сама надеялась, что смогу сдержать обещание так, чтобы воцарился мир, и чтобы никого не пришлось побеждать. «Да будет так», — с улыбкой ответила я, протянув Ора копье. Тот взялся за его древко вместе со мной. И я ощутила, словно и впрямь сила свыше связала наши судьбы, прямо как в легенде. Народ юной императорской дочери, полимарха Адрастеи, ровными рядами точно единая волна укрывал собой темную подводную долину. Светочи в их руках напоминали звезды. Ночное полотно раскинулось перед нами, только вот не на небесах, а так далеко от них, как только возможно. Воспоминания сами собой всплывали из далеких-далеких недр сознания. Безукоризненная дисциплина, синхронные построения, точно единый разум на всех. Такому войску невозможно перечить. Именно поэтому на родине, в Андерландии, извечно царил идеальный порядок. Армия, плывшая сейчас под моими ногами, даже близко не сравнилась бы с той, что ждала меня на отчизне. Точнее, ждала моего возвращения, чтобы навсегда лишить свободы. «Думаешь, мы найдем ее там?» — кивнула Гили в сторону, куда направлялись воины. Ее диковинный хвост дергался от каждого слова. Захария успокоил ее, положив руку ей на плечо. «Они явно захотят похвастаться своей заложницей и выставить какой-нибудь ультиматум», — сказал он. «Даже если не имеют понятия, что великая княжна нам нужна. Откуда ты знаешь, что они догадались о том, что она наследница?» — наивно переспросила Гили. «О, думаю, Мира не упустила возможность показать им свою силу», — заговорщицки улыбнулся ей Захария. «Или ты в нее не веришь, м?» В ответ Гили расплылась в улыбке. Хитрый Захария знал, что и когда сказать. Из него получился бы прекрасный патриций. Стать таковым ему мешало только несовершенство тела. С ним он не сможет служить в андерландской армии, откуда он пробился бы в высшую власть. «Наверное, оттого и печально смотреть на чужие армии, вспоминая свою, всесильную и сторожащую закон порой упорнее, чем требуется». «Проводник Феникс!» Возглас Адрастеи заставил меня вздрогнуть. «Время дать знак воинам!» «Дать знак!» «Так мы договорились продемонстрировать мою силу!» «Вряд ли когда-нибудь ее народ видел настоящий огонь!» «Да я и сам был не уверен, что смогу заставить пламя пылать на такой глубине!» «Удачи!» — похлопал меня по спине Захария. «Ты и есть огонь! Как-нибудь зажжешься!» «Поддержал так поддержал!» — усмехнулся я. «Но он прав!» — воскликнула Гили, заставив воду вокруг себя неслабо всколыхнуться. «Кто, если не ты, Феникс?» «Кто, если не я?» Я давно задавался этим вопросом и порой слишком сильно хотел найти на него ответ. Но кроме меня некому это сделать, некому исполнить миссию Создательницы. И я подплыл к Адрастее, крепко держащей свой трезубец. Казалось, она никогда не расставалась с ним, возможно, даже во сне. «Ты же из Вандерландии, чудесная страна», словно нарочно напомнила она. «И ты умеешь творить чудеса, верно?» «Наверное, можно сказать и так». Слегка замялся я, встав рядом с ней напротив тысяч воинов. «Я хотела бы увидеть. Никогда не видела огня». Глаза ее загорелись. Пламенное сердце впервые захлестнуло от ее неожиданного чувства. Детского восторга. Лукавость Адрастеи испарилась, точно ее и не было. В тот миг я понял. Я стану первым, кто покажет сотням русалам и русалок, что такое огонь, которого они никогда не видели и не увидели бы, если бы не я. «Значит, увидишь», — искренне улыбнулся я. «И ты права. Это чудо из чудес». Она широко улыбнулась в ответ. «Так покажи нам стихию огня, проводник Феникс!» Громко провозгласила она, чтобы слышала вся подводная долина. «Покажи нам чудо из чудес!» Я обернулся. На меня смотрели тысячи взоров, тысячи волной охватывающие меня, волной почти желанной, словно мира, улыбающейся, не сомневающиеся во мне. Я их надежда. Почему же я все время, закрывая глаза, вижу ее лицо? Почему оно придает мне столько сил? Почему моя миссия стала такой далекой? Сердце горело от одного воспоминания о мире. Горело большим счастьем и маленькой далекой болью. «Ого! Это невероятно!» Едва донесся до меня шепот Адрастеи. «Как сам Игнис?» Я приоткрыл глаза. Огонь, проникший сквозь воду, напоминал больше свет, чем пламя. Такого не видел даже я сам. Я никогда и не думал, что мне удастся воспылать в воде. А вот Адрастея поверила. И впервые за наше короткое знакомство надолго замолчала, завороженно наблюдая за незнакомой стихией. В мыслях промелькнуло осознание. Адрастея — наследница. Наследница — не правительница. По-прежнему юная девушка. Я хотел ее впечатлить, хотел почувствовать ее восторг пламенным сердцем, испытать завидное чувство, которое увлекло меня когда-то давным-давно, когда создательница призвала меня и когда все было так просто. Да здравствует император Ликург! Долина наполнилась голосами. Да здравствует полимарх Адрастея! Да здравствует проводник Феникс! Всю сладость момента прервал легкий привкус горечи. Я всего лишь слуга, а меня возносят. Я этого не заслуживаю. И не хочу этого заслуживать. В давящей водной глади звуки казались глубже и оттого сильнее. Разговоры, пусть и стихшие, бурлили кипятком, а шум превратился в щекочущий далекий шепот. На радужный риф опустились сумерки, и все вокруг погрузилось в приглушенную черно-белую тень. Рыболюди расплылись по домам-пещеркам и давно приготовились ко сну, оставив светиться лишь маленькие диковинные изваяния, окруженные цветами. Лишь наш небольшой уголок полнило разноцветное свечение, озарявшее крупную пещеру, выходящую на главную площадь рифа. Здесь собрались воины. Похоже, им тяжело было уснуть перед грядущей битвой, и они решили негромко, благо глухая вода располагала, потренироваться и порассказывать старые истории. Мы с Оро расположились у самого края. Сын вождя сложил ноги, натачивая камнем бело-желтый короткий широкий меч, лезвие которого, судя по всему, было сделано из кости какого-то чудовища. Я же свесила ногу с края, отчего-то зная, что не упаду. В воде невозможно по-настоящему упасть, тем более, если умеешь плавать. Да и амулет, позволявший ненадолго стать рыболюдкой, внушал доверие. При взгляде на последний просыпалось пугающее ощущение одиночества, и я всячески старалась отвлечься, сидя в полуоборота. «Алей Ора, как не бояться?» — спросил один невысокий рыболюд с рыже-белой полосатой чешуей. Явно совсем юный, войны не видавший. «Просто поздно метаться», — усмехнулся рядом с ним рыболюд с невероятным струящимся темно-фиолетовым плавником. «Старайся не думать об этом». И он потрепал мальчишку по голове, заставив того обиженно надуться и с ловким толчком отплыть. «Явно видно». Не неумеха. «Не все могут не думать, принять», — заявил рыжий рыболюд возвышенно и громко, будто стремился к великой мудрости. «Я хочу знать смысл. Все должно быть не просто так». Ора дождался окончания перепалки и смирил взглядом обоих воинов. Его леденящее душу спокойствие действительно впечатляло, будто он и вправду мог ответить на любой вопрос. «Все легенды о древних героях говорят об этом», то ли мрачно, то ли просто задумчиво ответил сын вождя. «Слушай внимательно, когда их рассказывают». «Но», — пролепетал юный рыболюд, «как они помогут? Я совсем не понимаю героев. Они будто родились такими смелыми, нигде не пишут, что они чувствовали на самом деле. Это же очевидно, — закатил глаза рыболюд постарше, тот, что с красивым плавником. Они такие же рыболюди, как ты, дурень, и испытывали то же самое. Его юный собрат понурил голову. Тем временем я заметила, как к нам обращаются взоры воинов. Некоторые даже незаметно подплыли, паря в воде неподалеку. «Я знаю, что я не герой», — пробормотал молодой воин. «Я слабый и не готов так сражаться, да и не умею». «Уметь не надо, надо просто делать», — раздражался собеседник. «Ну ты и тухлая водоросль, конечно. Я как знал, что рано брать таких недоросших икринок, как ты». «Помолчи!» Ора поднял белоснежную руку, и оба спорившие стихли. Он поднял голову и из-под лобья задумчиво взглянул на своих воинов. Совсем как его отец, рядом с которым его сын был таким же растерянным, как и юный рыболюд перед старшими. «Не обязательно быть героем. Герой и сам знает, что он герой, и не нужно пытаться им стать. Лишь бы подражать кому-то», — проговорил Ора, спрятав глаза без ресниц. «Давайте я расскажу вам кое-что». Я, обернувшись, огляделась, и мое сердце пропустило удар. Вокруг нас собрался и стар, и млад, и матерые воины, и совсем юные, впервые державшие в руках настоящее оружие. Их круг настолько полнился, что одни парили над другими, все взгляды были прикованы к сыну вождя. Подобное послушание, подобное искреннее благоговение я видела его в редкие мгновения жизни, перед тем, как я заставила поверить в свою силу свой народ, перед первым обещанием Айминь, перед первым боем Имхотепа, перед заключением мира оловом, перед победой над древним врагом Виктории. А тут каждое мгновение порождает легенду. Это произошло еще тогда, когда Акуа жили среди нас, — начал Ора, окидывая взором каждого слушателя, в том числе и меня. Каждого он одарил искрой в глазах, из-за которой все мы оказались заложниками его захватывающей истории. Когда мы были совсем другими, порождениями сыновей великой Макуа, ее внуками, мы видели чистые чудеса, мы видели, как рождаются наши воды, наш мир, как сыновья Макуа, Акуа, стали всем, что нас окружает, и даже тем радужным рифом, останками искусного Мэле, которых касаются наши ноги. Но история не об этом, о том, что было до. Когда-то давно Ноа Кавайи был един больше прежнего. После этого он собирался далеко не так часто и не так дружно, как тогда. Все были единым целым, потоком, цепью природы, которую невозможно было разорвать. Этой цепью правили древние предшественники рода моего, и моего отца, и отца моего отца. Мы держали порядок, рассказанный нам, дарующим власть, Ка-Алакаи. Но не просто так в наши руки попал этот порядок. Право власти никому не дано просто так. Давным-давно и нужды в вожде не было. Цепь жила сама по себе. Порядок хранился Акуа, и построение мира шло своим чередом. Однако другой мир, в противовес нашему, создавался совсем рядом с нами, мир русалок. Мир русалок совсем отличался от нашего. Мы соблюдали порядок, не разрывали цепь, чтили легенды и предков. Русалки же, едва созданные, стремились избавиться от своих корней. Стремились обречь себя на смерть, ведь без корней не вырастет ни одно растение. Так они разрушали себя и все вокруг. И считая себя выше нас, они решили поработить наш народ. То была первая война, гораздо страшнее и гораздо разрушительнее, чем война за воды. Лишь Акуа могут рассказать о ней полностью. До нас дошли лишь легенды. Тогда Ноа Кавайи нужен был вождь. Нужен был тот, кто объединит цепь и обернет ее в сторону врага. И желавших стать вождем было много. Тысячи тысяч из самых разных племен. Конечно же, Акуа не могли выбрать просто так. Им нужно было испытание. Первое испытание в легендах Ноа Кавайи. И тогда Акуа стали выбирать. Коа, посвятивший свою жизнь войне и прежде защищавший от нас русалок, хотел найти самого отважного и сильного из рыболюдей. Меле, любитель искусств, намеревался отыскать самого красивого и обаятельного. Маке, проводник во впадину мертвых, искал того, кто ценит жизнь других. И, конечно же, Ка-Алакаи собирался выбрать лучшего предводителя из всех. Тогда мой далекий предок из племени акул и выделился среди других. Он вызвал на поединок Акуа войны, Коа. «Я не смогу убить и даже одолеть тебя, но я обещаю вырвать тебе хотя бы один зуб, после чего ты скажешь, что выбираешь меня вождем», — сказал он тогда. Коа рассмеялся. Ему понравился настрой юнца. Предок сказал, что не сможет воевать с ним без помощи своих друзей из других племен. Коа разрешил. Вряд ли юнец способен даже с подмогой вырвать ему зуб. Но он ошибался. Юный предводитель и его воины красочной бурей завертелись перед его глазами, и спустя много часов и много дней Коа почувствовал. Один из его многочисленных острых клыков пропал. Молодой рыболюд держал его в высоко поднятой руке. И его друзья громко выкрикивали имя своего предводителя. Коа принял свое поражение и дал благословение моему предку. Меле сказал, что тот вихрь цветов, увиденный им в бою, был самым красивым из всего, что творили когда-то рыболюди, и дал моему предку свое благословение. Маке заметил, что ни один из рыболюдей не погиб, и их жизни удалось сберечь, и дал моему предку свое благословение. Кала-Алакаи посмотрел на братьев и согласился с ними. Более того, он во всеуслышание похвалил моего предка за мудрость, после чего тоже дал ему свое благословение. В память об этом событии Акуа сделали из клыка Коа меч, зуб Акуа. Коа сделал его прочнее, чем простая кость. Меле придал его рукояти невероятную красоту. Маки дал ему способность наносить смертоносные удары. Меч сам стремится к наиболее уязвимым частям тела противника. Ка-Алакаи подарил мечу способность воодушевлять каждого, кто смотрит на него. Закончил Ора, поднимаясь и вскидывая меч. Будь здесь Феникс, Ора наверняка бы засветился величием, каким засветились я и все наследники. Мне так захотелось, чтобы этот предстоящий миг случился при таких же поражающих обстоятельствах. «Так помните!» — воскликнул Ора. «Герой знает, что он герой, но сражаться должны мы все. Так говорят нам легендарные Акуа. Один — ничто, если его не окружает войско». Крики и восклицания. Шум захватил пещеру, отражая гул по всему радужному рифу. Казалось бы, соседи должны возмутиться, но нет. Сквозь проходы окна на меч смотрели сотни глаз, и сотни глаз блестели перед сыном вождя. Однако у меня оставался всего лишь один вопрос. Когда Ора опустился, и народ вокруг него продолжил ликовать сам по себе, я подплыла и, коснувшись его плеча, посмотрела ему в глаза. Кажется, его спокойствие преобразилось в искры восторга. «Ора, скажи мне одно». «Да», — ответил он нетерпеливо, совсем не так, как он ответил бы несколько мгновений назад. «Ради чего вы сражаетесь? Будь у Оры брови, он явно бы сдвинул их. Но он лишь напрягся. На его лице появились морщинки недоумения. В смысле? Что ты имеешь в виду?» «Ну, в чем причина?» — пояснила я. «Вы ведь могли бы поговорить с русалками. Разве мир без кровавой битвы не подвиг сам по себе?» Ора выдохнул. Вернее сказать, попросту оттолкнул в воду ноздрями. Похоже, он не сразу понял вопрос, посему не понял, что отвечать. Но спустя мгновение раздумий он сказал. «Во время той войны, когда мой предок стал первым вождем Ноакаваи, мы уже пытались поговорить. Это та легенда, из которой мы вынесли урок.